Глава 26. Гирт Джааб. Бывшие супруги договорились встретиться в небольшом уютном кафе в пешеходной зоне центра Тропа-Сити. Ковалев немного опоздал. Ему пришлось по пути заскочить в магазин и купить себе хоть какую-то одежду. Заказанную в номер не успели привезти до его ухода. А слушать еще раз шутки бывшей жены относительно его внешнего вида очень не хотелось. Леха опоздал буквально на 5 минут, но его бывшая жена уже была на месте. Она неспешно попивала из маленькой чашечки горячий шоколад, а ее взгляд говорил: «Ковалев, ты не меняешься». За годы, прошедшие со дня их развода, сама Джия внешне почти не изменилась. Уж у нее-то были деньги на молекулярного косметолога. Не поменялось ничего. Ковалев видел перед собой все те же короткие черные волосы и сине-черные глаза, озорной курносый нос, немного смуглую кожу и маленькие ухоженные ладони. Перед Лехой сидел человек, с которым буквально вчера он разорвал брачный контракт. Даже фирменная улыбка Джии, едва заметная, но при этом образующая маленькие ямочки на щеках, никуда не делась с годами. Именно эта улыбка в свое время свела Ковалева с ума. В тот день, когда они познакомились на каком-то мероприятии общих знакомых, он сказал что-то забавное, и она улыбнулась. Первый раз для него. И с того самого дня смысл его жизни был только в одном – делать все, что возможно, лишь бы она улыбалась как можно чаще. И Джия улыбалась. Она улыбалась ему почти 10 лет, самых счастливых в Лехиной жизни. И, возможно, в ее жизни тоже. А потом как-то незаметно все изменилось. В последнее время Леха часто задавал себе вопрос, как можно было все это потерять, и не находил на него ответа. А вот характер у Джии поменялся. Из немного наивной романтичной девушки, без ума влюбившейся в молодого офицера и выскочившей за него замуж, она превратилась в жесткую расчетливую бизнес-леди со всеми причитающимися этому статусу атрибутами и привычками. Но что в ней осталось от прежней Джии, это любовь к маленьким уютным кафешкам и горячему шоколаду с ванилью. Ковалев это знал, и именно поэтому назначил встречу в таком месте. Ради поддержания атмосферы он даже заказал себе кофе, хотя с удовольствием выпил бы пиво. Джия сделала очередной глоток из маленькой фарфоровой чашечки и сказала: «Я не знаю, как быть. С одной стороны, мне нетрудно тебе помочь, но с другой, ты опять куда-нибудь вляпаешься и подведешь Ивана». «Подведу Ивана», — Леха оскорбился. «Да как ты не понимаешь, ну не могу я к Ваньке на выпускной прийти рабом. Он вообще-то считает, что его батя в некотором роде герой и молодец. И статус раба как-то не сильно вяжется с этими представлениями. Не находишь? Да ладно бы просто рабом, а то еще и рабом, обвиняемым в десятке убийств. Как он представит меня друзьям? Вот, знакомьтесь, это мой папа, беглый раб и убийца. Джия, ты должна мне помочь». «Ковалев, это шантаж». Бывшая супруга насупилась. «Нет, это не шантаж», — возразил Леха. «Хотя я согласен, очень на него похоже. Но ты единственная, кто может нам сейчас помочь. Мне очень нужно поговорить с этим Джаапом. Пожалуйста, помоги мне». «Но как?» «Назначь ему встречу, а вместо тебя приду я, как твой представитель. Мне очень надо с ним поговорить». «Ну так сам и назначь». «Как ты себе это представляешь?» Ковалев сокрушенно развел руками. «Я не могу раскрыть тебя. А если не назвать имя, он не согласится на встречу. Он вообще с кем попало не встречается. Но тебе он точно не откажет, как только узнает, кто твой отец». «Только папу не надо приплетать сюда», — разозлилась Джия. «Надо, моя дорогая, иначе никак. Говорю же, именно тебе не откажет». «А что я ему скажу? Зачем мне эта встреча?» «Что сказать, придумай сама. Лучше, если это будет хоть как-то связано с твоим реальным бизнесом. Он станет все проверять, прежде чем дать положительный ответ. Кстати, как только договоришься, набери тот номер, с которого я звонил. Это телефон моего адвоката». Джия еще немного подумала и сокрушенно покачала головой. «Нет, Ковалев, это самый что ни на есть шантаж. Мерзкий и грязный. Поможешь?» Леха проигнорировал последние слова бывшей жены. Та нахмурилась, ее лицо стало очень серьезным. От ямочек на щеках не осталось следа. «После того, как я тебе сюда притащила, жаль будет, если окажется, что все это зря. Да и Иван расстроится, если тебя не увидит», — сказала Джия через минуту. «Ведь если я откажусь тебе помогать, ты все равно свою затею не оставишь и будешь пытаться выйти на этого адвоката. и с намного большей вероятностью влипнешь в неприятности». Леха кивком согласился со всем сказанным. «Поэтому помогу», — сказала Джия, встала из-за стола. «Деньги есть, счет закрыть?» Ковалев с обидой посмотрел на бывшую жену. Все-таки Джия осталась верна себе. Даже согласившись помочь, она больно уколола в придачу, чтобы Леха не расслаблялся и не воспринимал эту помощь как признак ее слабости. Перед самым уходом Джия достала из сумочки сложенный в четверо лист бумаги, положила его на стол и сказала: «Тебе письмо от Венлинг. Она очень обрадовалась, что ты к нам придешь. Пожалуйста, не подведи». Бывшая жена быстро покинула кафе, а Ковалев с нетерпением схватил и развернул письмо дочери. Когда Леха вернулся в отель, довольный жаб уже вовсю примерял доставленные наряды, а носок мирно дремал на диванчике, слишком уж он устал за последние дни. Ковалев подошел к адвокату, осторожно вытащил у него из кармана телефон и положил его на журнальный столик. После чего достал из мини-бара пиво, плюхнулся в кресло и уставился на аппарат, неспешно потягивая пенный напиток. Свой телефон Леха активировать в сети не рискнул. Многие охотники за головами явно не отказались от мысли подзаработать на беглых рабах. И статус свободных граждан на тропосе никак не ограждал комедиантов от банального киднеппинга. Обнаруживать себя в сети было опасно, поэтому телефон Носка оставался единственным доступным средством связи. Номер они тоже сняли на имя адвоката. Джия позвонила примерно через час. Леха к этому времени уже допил пиво и немного задремал в кресле. Разбуженный громкой мелодией какого-то популярного исполнителя с Люфентра, комедиан схватил трубку и принял звонок. «Ковалев, ради тебя я обманула человека!» – послышался из динамика голос Джии. «Крысу-то обманула, а не человека!» – попытался успокоить Леха бывшую жену. «На этот счет вообще не переживай, карма твоя не пострадала». «Давай я уже сама решу, переживать мне или не переживать», — ответила Джия. «В общем так, я сказала, что присмотрела на одной из диких планет большой кусок Земли, но он немного проблемный, и мне нужен специалист, который поможет оформить эту сделку так, чтобы потом агентство по контролю соблюдения кодекса не могло ничего заподозрить и предъявить». Он сказал, что ему надо подумать до вечера, но перезвонил почти сразу и сказал, что ждет меня или моих представителей через 2 часа у себя в офисе. 2 часа? Лехе не верилось, что Джия так легко устроила ему встречу. Ты согласилась? Нет, я сказала, что меня это не устраивает, и бросила трубку. Ладно, ладно, не кипятись. Спасибо тебе огромное. Скажи только, куда ехать? Он прислал мне свою визитку с подробным адресом. Сейчас я ее тебе перекину, ответила Джия. «И прошу тебя, Ковалев, еще раз не подведи Ивана!» Бывшая супруга отключилась, а на экране телефона отобразилась виртуальная визитка господина Гирта Джаапа, полномочного нотариуса и оформителя сделок, как было указано в подписи. Предположив, что разговор с нотариусом может сложиться по-всякому, в том числе и в виде допроса с применением подручных средств, а психика Носка и так за последние дни подверглась немалым испытаниям, комедиантами было решено адвоката с собой не брать, а дать ему отоспаться. Заранее вызвав на расчетное время такси и поболтав еще немного о том о сём, Леха с жабом выдвинулись в дорогу. Такси домчало их до офиса господина Джаапа ровно к тому времени, как они и ожидали. Выйдя из машины, комедианты обнаружили перед собой небольшое семиэтажное здание, принадлежащее, судя по вывеске, юридической компании «Ламерт, Тоу и партнеры». Вопросом, был ли искомый нотариус партнером господ Ламмерта и Тоу или просто снимал в этом здании кабинет, комедианты себя утруждать не стали. Они просто довели до сведения охранника на первом этаже, что пришли Гирту Джаапу по поручению Джи Тонг, после чего их провели к нотариусу, даже не спросив имен. Видимо, в свете деятельности господина Джаапа визиты гостей, предпочитавших остаться инкогнито, были нормой. Поднявшись в небольшом лифте на 4-й этаж, охранник с 1-го этажа передал визитеров непосредственно охране господина Джаапа. 2 вооруженных электронными карабинами амбала быстро прощупали комедиантов на предмет спрятанного оружия, после чего один из них вошел в кабинет господина Джаапа, а второй жестами предложил Лехе с жабом сделать то же самое. Комедианты не заставили повторять просьбу, а быстро проследовали за 1-м охранником. 2-й вошел за ними. Гирджа Аб сидел за огромным рабочим столом, заваленным бумагами и заставленным различными мониторами. Он поднял голову, с усилием оторвав взгляд от бумаг и сфокусировав его на вошедших. Почти сразу же его глаза вылезли из орбит. Он начал нервно глотать воздух и попытался что-то сказать. Но единственное, что вырвалось из его горла, это сдавленный возглас «Уй!». Комедианты ответили хором, правда, сказали разное. «Мы!» – ответил прямолинейный жаб. «Нет, твоя бабушка!» – сказал Леха. В эту же секунду бывшие офицеры принялись за охрану. Но если у Амфибоса получилось провернуть удушающий прием и отключить своего подопечного практически без шума и особых усилий, то Ковалеву пришлось изрядно повозиться. Либо его охранник оказался более подготовленным, либо Леха упустил нужный момент. Но они катались по полу около минуты, пока бывший штурмовик наконец-то не вырубил охранника подставкой для зонтов. Все это время жаб с интересом наблюдал за борьбой друга и охранника, держа одновременно Жаапа на прицеле карабина, отобранного у своего подопечного. Отбросив обмякшее тело охранника подальше от себя, Ковалев поднялся на ноги и стал шарить глазами по кабинету. «Что вы ищете?» – заикаясь от страха, спросил нотариус. «Где камеры?» – прикрикнул на него Леха. «В этом кабинете нет и не может быть камер. Это обязательное условие моих клиентов», – быстро успокоил комедианта Джаб, не переставая при этом заикаться. «Ну, тогда разговор у нас будет долгим». Леха усмехнулся, сел за стол слева от нотариуса и кивнул другу. «Садись, жаб, сегодня наш день». Амфибос, к тому моменту связавший обоих охранников, сел справа от нотариуса и не сводил с него оружие. Гирджа Аб посмотрел на излучатель электронного карабина, испуганно заморгал и не мог проронить ни одного внятного слова. Он что-то бормотал, но что именно разобрать было сложно. «Ты ли внятно говори, или заткнись?» – раздраженно сказал Леха, которого это бормотание вывело из себя. Нотариус замолчал и продолжил коситься на карабин. Ковалев усмехнулся и спросил. «Есть иллюзии насчет того, что тебе удастся легко отделаться?» Джааб тут же завертел головой из стороны в сторону. «Молодец, соображаешь. Но если ответишь на все наши вопросы и скажешь правду, мы тебя не тронем. Ты ведь прекрасно знаешь, что мы не убийцы». Глаза нотариуса загорелись. Ему очень хотелось поверить, что его не обманывают. «Я скажу все, что знаю!» – почти закричал Джааб, прекратив заикаться. Вид у него при этом был такой, что у комедиантов создалось четкое ощущение. Бедолага готов также рассказать и все, что не знает. Леха снова не смог сдержать улыбки. «Ладно», – сказал он, – «давай вываливай все, что знаешь про ту самую сделку, когда нас типа продали Бронхарсту». «Про самого Бронхарста, про кальмара, в общем, про все». «Я расскажу!» Закивал нотариус, но при этом опять замолчал. Видимо, от страха он до конца не осознавал, что происходит. «Ну так рассказывай!» Начал раздражаться жаб. «Или из тебя каждое слово надо выбивать?» «Выбивать не надо бить!» Еще сильнее испугался жаб. «Господин Бронхарст не так часто обращается ко мне, но если уж такое случается, то это обычно бывают крупные сделки, и часто на выезде. Вот и в тот раз нужно было лететь на Олос. Господин Бронхарст не доверяет олосским нотариусам, они могут что-нибудь не так оформить, и потом проблем не оберешься, а у меня всегда все по высшему разряду». «Давай обойдемся без саморекламы», – перебил Леха нотариуса. «Говори коротко и по существу». «По существу». «Мы прилетели на Олос 20 мая по нашему календарю. Меня еще за неделю о предстоящей поездке предупредил господин Тит. Он первый помощник Бронхарста, его правая рука. Лететь на Олос не самое приятное дело, но я не мог отказать таким людям». «За неделю, говоришь?» Леха не удержался и снова перебил нотариуса. «Примерно, плюс-минус день. Так вот, мы прибыли 20-го утром и до обеда должны были все оформить, но господин Чешеч Роу объявился лишь к вечеру. Я обратил внимание на то, что он был подавлен, выглядел очень уставшим, и у него было перевязано на...» Джааб не мог подобрать слово. «Конечность. Одна конечность была перевязана, и господин Бронхорст был очень зол на него». «Ясно», — снова прервал рассказ нотариуса Ковалев. «Слышишь, жаб, какая интересная история. Они заранее договорились в этот день совершить сделку по нашей передаче Бронхарсту. Но жадный кальмарец решил перед этим сгонять с нами на клос, чтобы жука себе прибрать. Потом-то уже не вышло бы». Люха кивнул нотариусу, чтобы тот продолжал говорить. Но, несмотря на плохое самочувствие господина Чероу, нам удалось все быстро оформить, после чего мы вернулись на Тропос». Быстро закончил свой рассказ Джа-Ап. «И все? А детали какие-нибудь?» – спросил Жаб. Он не ожидал, что рассказ будет таким коротким. «Может, было что-то еще необычное?» «Ничего!» – развел руками нотариус. «Разве что господин Бронхарс потребовал, чтобы ему кого-то привели. Как он выразился, обращаясь к господину Чароу, мне нужны здесь и сейчас все до единого, в том числе дохлый Цванг». «Я не понял, что это значит. Мы поехали в порт, чтобы на личной яхте господина Бронхарста отбыть на Тропос». Нотариус замолчал, тяжело вздохнул, но почти сразу же вновь принялся говорить. «Чуть не забыл, к нам на яхте присоединились господин Тит и господин Шилоу, и еще какой-то амфибос, я не знаю его имя. Всю дорогу господин Бронхас кричал на Тида и Шилоу, что они допустили какую-то поездку, но я не понял, о чем речь». «Погоди!» – опять перебил нотариус Алеха. «Шилоу – это адвокат нашего бывшего как бы хозяина, да?» «Именно он», – подтвердил Джа-Ап. «А еще получается, что этот Тит и был с нами на Клоце», — сказал Ковалев. «Ну-ка, опиши его». «Вы знаете, я не склонен к образному мышлению. Описания даются мне с трудом. Можно я вам его изображение покажу?» — спросил нотариус. «Оно у меня в планшете есть». «Так я тебе и разрешил планшет взять», — сказал Жаб. «Чтоб ты сигнал СОС отправил. Вызывай голосовым набором на экран его визитку». Джа-Ап кивнул и громко проговорил. «Астигар Тит!» Планшет звякнул, и на экране появилась электронная визитка неизвестного Тида. Ковалев взял гаджет и ткнул пальцем в экран. Визитка распаковалась, и на Леху с фотографии на планшете смотрел невысокий коренастый мужчина лет 40. «Узнаешь, Жаб?» – спросил Ковалев, показывая фотографию. «Он был с нами на Клоце», – ответил амфибос. «И еще, мне кажется, я его и на суде видел, когда нас в собственность кальмара передали». «Почему бы и нет? Вполне мог быть. Знать бы только еще, что он там делал». «Да, это было бы неплохо узнать», — согласился Жаб. «Выходит, люди Бронхарста летали с нами и кальмаром на Клоц. А потом мы их отправили в капсуле, и они все вместе как-то умудрились долететь до Олоса. А потом, после сделки, Бронхарст своих забрал, а остальных вместе с кальмаром запихал назад в капсулу и опять отправил на орбиту». «Выходит так», — согласился Леха. «Только перед этим он либо убил кальмара с его компашкой, либо повредил капсулу». Ковалев перевел взгляд на нотариуса и обратился к нему. «Скажи честно, этот адвокат Шилоу, он человек Бронхарста?» «Раньше я думал, что он работает исключительно на господина Чароу», — ответил Джа-Ап. «Но потом некоторые моменты поставили это под сомнение». «Что за моменты?» — спросил Жаб. «Вам так сразу не понять», — немного смутился нотариус. «Это касается нашей деятельности. Когда мы готовили документы, я обратил внимание, что господин Шилоу ведет себя так, будто действует не в интересах своего работодателя, а в интересах господина Бронхарста. Это мелкие детали, посторонним незаметные, но мне они говорят о многом. Да и потом Бронхарст на яхте кричал на него, как на своего работника». «Как найти Бронхарста?» Леха понял, что информации у них уже достаточно, и начал переходить к следующему этапу. «Я не знаю», — ответил нотариус и испуганно покосился на карабин Жаба. «Я честно не знаю. Они всегда сами связывались со мной. И то лишь господин Тит». «Только не говори мне, что ты даже не знаешь, где этого Тида искать», — мрачно произнес амфибос. «Не знаю», — проскулил Джа-Ап и совсем уж сжался от страха. Казалось, он сейчас начнет проникать в поверхность стола. Так сильно к нему прижимался. «Не кипятись, Жаб», — сказал Леха. Амфибос пожал плечами и ничего не ответил. А Ковалев испугался, что допрашиваемый потеряет сознание от страха. Поэтому обратился к Джа-Апу максимально дружелюбно. «Ты пойми, нам очень нужно найти Бронхарста. А ты нам в этом помочь не можешь. И в поисках Тида не можешь помочь. Получается, единственная ниточка, за которую мы физически можем потянуть, это адвокат-кальмарец. Его-то, надеюсь, ты знаешь, как найти?» Нотариус так яростно закивал, что чуть не разбил голову о стол. «Конечно!» – радостно вскричал Джаб. «Мы же с ним согласовывали документы, его визитка есть у меня в планшете. Активировать!» Ковалев кивнул, и нотариус тут же громко сказал. «Адвокат Шилоу!» На экране появилась электронная визитка со всеми данными адвоката. Леха передал планшет Жабу. Память у амфибосов была очень хорошая. Жаб несколько раз прочитал информацию с визитки и сказал: «Запомнил». Ковалев вернул планшет на стол и спросил Джаапа. «А этот Шиллоу знает, как выйти на Тида? А еще лучше на Бронхарста?» «Несомненно», — ответил нотариус. «У них очень много общих дел, как я понял. Хотя что это за дела, я не в курсе. Вы же знаете, моя задача лишь в том...» «Слушай меня внимательно». Леха перебил Джаапа, подошел к нему, обхватил за шею и немного придушил. «Если все, что ты сказал, правда, то ты нас больше не увидишь. Если ты нас хоть в чем-то обманул, мы вернемся, и тебе это не понравится. И на всякий случай спрашиваю еще раз, ты уверен, что не знаешь, как найти Бронхарста и Тида?» Джаап посмотрел на Ковалева глазами, полными слез, и закивал. «Хорошо», – произнес Леха, – «я тебе поверю. Сейчас мы уйдем, а ты никому не расскажешь, что мы сюда приходили». «Будешь вести себя, будто ничего и не было. Договорились?» Нотариус опять закивал. Леха отпустил его шею и спросил. «А если ты хоть кому-то расскажешь, что будет?» «Вы опять придете?» Ответил нотариус, вновь начав заикаться. «И мне это не понравится». «Молодец!» произнес Ковалев по слогам, улыбнувшись. «А с ними что делать?» – спросил Жаб и показал на двух охранников, которые к этому времени пришли в себя и, сидя связанными на полу, следили за происходящим. «Ой, представляешь, забыл про них». Леха вздохнул и обратился к нотариусу. «Какие мысли на этот счет есть? Сможешь сделать так, чтобы они тоже молчали? Или лучше вам всем шею свернуть, чтобы наверняка было?» «Они ничего никому не скажут. Не первый раз это такое», – простонал нотариус. «Поверим тебе еще раз на слово», – сказал Ковалев. «Но полчасика все же придется поспать». Леха подмигнул Жабу, и бывший разведчик тут же ударил ничего не понявшего нотариуса прикладом карабина по голове. Джааб распластался по своему рабочему столу. Амфибос точно так же вырубил обоих охранников, и комедианты быстро покинули кабинет.